Одна из самых захватывающих историй в Ветхом Завете – это жизнеописание Иакова. Сколько раз я ее читал. И должен сказать, что каждый раз восхищаюсь, ну, может быть, не так самим человеком, сколько благодатью Божией, проявленной в его жизни. Поверьте, что если бы не благодать Божия, то история Иакова была бы одной сплошной трагедией. Жизнь его полна противоречий и несостоятельности. Особенно в ней выделяется полная испорченность и греховность человеческой природы. В этом именно контрасте, с одной стороны, сила и благодать Божья, а с другой – развращенность человеческой натуры, история Иакова полезна, как апостол Павел говорит, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Самый полезный урок, который мы можем извлечь из истории Иакова, это дисциплинарное действие Духа Святого в жизни чада Божия. Только в результате этой дисциплины может быть проявлена жизнь Христова в нас. Это и есть основной принцип жизни, угодной Богу, как выразил его апостол Павел: «Когда я немощен, тогда силен». И Иаков только тогда стал силен, когда Господь коснулся состава бедра его и повредил его бедро, и он стал хромать. И сказано, что в ту ночь Бог дал ему новое имя – Израиль, что значит «подчиненный Богу» или «подвластный Богу». Сколько должен был Господь работать над ним перед тем, как Иаков обнаружил, что высшую цель призвания Божия можно достигнуть только подчинением и полной отдачей Богу, а не человеческими усилиями и методами. Замечательна эта история и тем, что она полностью достоверена. Она написана под вдохновением Духа Святого, а Дух Святой ничего не скрывает. Он всегда правдиво и верно изображает человека таким, как он есть на самом деле. И вот в нашем разборе мы проследим пути Божии в жизни человека, которого Бог намерен благословить. Господь положил свою печать на Иакова, и он его не оставит до тех пор, пока он не доведет свое святое дело до триумфального конца. Да, несмотря на всю несостоятельность Иакова, все пути Господни по отношению этого человека были милость и истина. История Иакова начинается молитвой. Об этом мы читаем в 25 главе книги «Бытие» в 21 стихе. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его». 20 лет Исаак и Ревекка были бездетны, и теперь в ответ на молитву Исаака Бог дал им близнецов. Какое огромное значение имеет молитва? Почему Господь не действует без молитвы детей своих? Ведь так или иначе, Ревекка должна была родить сына. Исаак должен был иметь наследника, так как Исаак входил в родословие обещанного Мессии. Бог обещал, и тем не менее Исаак молится и просит о наследнике. Всю тайну молитвы мы, конечно, никогда не поймем. Но одно ясно, что Бог путем молитвы включает нас в сотрудничество с собой. Разве это не благодать? И вот смотрите, в следующем же стихе, то есть в 22 стихе этой же 25 главы книги «Бытие», опять упоминается молитва. Теперь Ревекка молится. Тут сказано так: «Сыновья в утробе ее стали биться». И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. И Господь ответил и сказал: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Ревекка никогда не забыла этого сказанного ей слова Господнего. Она поняла, что Иаков, то есть младший из братьев, был тот, которого Бог избрал, и потому он должен унаследовать первородство. По закону полагалось старшему брату первородство, а Бог сказал, что благословен младший. И, конечно, Иаков со временем узнал об этом от своей матери. Но заметьте, что вместо того, чтобы терпеливо ожидать и доверить свое дело Богу, Иаков берется своими усилиями, хитростью и коварством присваивать себе благословение Божие. Ведь Бог сказал, больше будет служить меньшему. И казалось, что этого было бы достаточно. Да, для веры, но не для плоти. И вот большая часть истории Иакова говорит о том, как плотью он добивается того, что Бог так или иначе должен был ему дать, потому что обещал, ибо дары и призвание Божие непреложны, говорит Слово Божие. Плоть, которая всегда противоречит вере, не умеет зависеть от Бога. Она не умеет терпеливо ожидать Божьего времени, а руководствуется своими собственными средствами. Вот почему для Иакова, действующего по плоти, необходим был Пенуэл. А вы помните, что произошло в Пенуэле? Бог должен был привести его к этому месту, чтобы там побороть его, обессилить. И Иаков с того момента нес на себе всю жизнь печать Пенуэла. Он хромал на бедро свое. Итак, в Иакове мы видим, как думает, как реагирует и как ведет себя плотской верующий. Правда, в конце мы его видим уже не как плотского, но как духовного. Вот именно в этом процессе духовного роста мы видим обилие благодати Божией. О, как дивен и многомилостив и долготерпелив наш Бог! Он не оставит чада своего, пока не приведет до конца начатое в нем свое святое дело. Слава и благодарение ему! Братья-близнецы Яков и Исав прообразно говорят нам с большой точностью об одной из основных истин Слова Божия, а именно, что человечество делится на два определенных разряда – на детей мира сего и на детей Божьих. Вы помните, как апостол Павел указывает на эту истину во второй главе и в первой части третьей главы первого послания к Коринфянам? Правда, он подразделяет верующих еще на две группы, о чем мы уже коснулись, то есть на духовных и на плотских. Но в основном есть только два класса людей – дети Божьи и дети мира, люди света и люди тьмы, возрожденные и невозрожденные, спасенные и неспасенные, духовные, то есть в смысле того, что они от Духа родились, и душевные. Многое в Библии останется непонятным и скрытым для нас, если мы эту основную истину не усвоим. А если мы ее поймем, то многое, что раньше было непонятным и утаенным, станет ясным и доступным, как, например, в данном случае жизнеописание Иакова и Исава. Тут во второй главе первого послания к Коринфянам апостол Павел говорит в первую очередь о душевном человеке. Что это за человек? Слушайте, как тут сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Душевный человек мертв всему тому, что Божие. Для него обетования Божие непонятны, он может и без них обойтись. В конечном итоге для него это является безумием. Почему? А потому что он не может его постигнуть своим умом. Он не руководствуется верой, а своим разумом. И вот мы увидим, как точно Исав подходит под классификацию душевного человека. Но сперва мы должны сделать одну важную заметку. Ни в коем случае мы не должны путать душевного человека с плотским верующим. Когда Павел говорит о плотском человеке, то он имеет в виду чадо Божие, человека, рожденного свыше, но который вместо того, чтобы полностью покориться Богу, руководствуется не духом, а своими собственными силами и методами. Что сказал Господь Ревекке, когда она вопросила его, когда стали биться в утробе ее сыновья ее? «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей». Это два совершенно непохожих друг на друга человека. Один принадлежит к одному народу, а другой к другому. Так что с самого начала мы видим, что между ними самый резкий контраст. Слушайте, как описывает Слово Божие Исава. В 25 главе книги Бытия, в 25 стихе мы читаем. Первый, то есть Исав, вышел красный, весь как кожа косматый. И дальше сказано, что дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Не без значения отметить разницу в их внешнем виде. Вы заметили, что они совсем не похожи друг на друга, несмотря на то, что они близнецы. Заметьте, как выглядит Исав, душевный человек. Красный, весь как кожа косматый. И нарекли ему имя Исав, что значит «волосатый». У него был какой-то звериный вид. Он был как будто мехом окутан. Эта особенность осталась в нем в течение всей его жизни. Может быть, нам не следует подчеркивать слишком много внешнюю разницу между чадом Божьим и душевным человеком. Но она все же есть. Как бы человек не был образованным, культурным и на вид даже благочестивым, если он не пережил на себе благодати Божией, то в нем замечается что-то плотское, принадлежащее земному. Исав был человеком полей. Он был звероловом. Эта звероподобная, падшая, греховная натура невозрожденного человека, она проскальзывает, как бы этот душевный человек не старался бы ее скрывать». Нетрудно распознать чадо Божие, скажем, в какой-нибудь толпе народа. В детях света есть нечто неописуемое, что не найти в других. В душевном человеке чувствуется что-то постороннее, нет той теплоты, того общения, которое имеют дети Божии. Дальше заметьте, что Исав был человеком искусным в звероловстве, человек полей. Это был человек от земли, занятый земными делами. В том же послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел говорит, «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба». Исав говорит нам об этом первом, первородном, адамовом, душевном, перстном, земном человеке полей. Заметьте, чем Исав занят, какие его интересы. Он охотник. Как характерно душевному человеку всегда гнаться за тем, что может угодить желанию плоти. Цель жизни душевного человека – есть, пить и веселиться. И за этим он и гонится. Ищет он удовлетворение своим желаниям на полях, то есть в мире сём. Дальше заметьте, что Исав совершенно безразличен к тому, что Божие. Душевный человек почитает это безумием. Он не принимает то, что от Духа Божия. Таково его природное сердце. Не зная Бога, он не имеет никакого понятия о Божьих обетованиях. Для него кушание из чечевицы дороже, чем право на Божье наследие. Исав, ловкий охотник, возвращается домой с охоты, без добычи, усталым, утомленным и голодным. А в это время как раз и Яков варил похлебку. Аромат вареных бобов наполнил дом. Как избалованный ребенок, Исав плачет. «Дай мне поесть красного, красного этого! Да, да, бери мое первородство! На что оно мне? Возьми, вот я умираю от голода, дай мне поесть!» С таким пренебрежением отнесся Исав к первородству своему. А первородство имело духовное значение. И вот для душевного человека, не принимающего того, что от Духа Святого, все это безумие. Ему нужно угодить требования плоти в первую очередь. Духовный же руководится Словом Божьим. Его девиз – «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Следует, однако, отметить, что душевный человек может быть и религиозным человеком. Сказано, что пренебрег Исав первородство. И позже сказано, что Исав с рыданием упрашивает отца его благословить. Но было поздно. Автор послания к евреям говорит, Исав за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. О нем сказано, что он был блудником и нечестивцем, и тем не менее он желал наследовать благословение. Видите, это человек, желающий одновременно обладать и земными, и небесными благами. Пользоваться миром и в то же время иметь право на небесное. Да, можно иметь религию, можно называть себя христианином, и все же не быть чадом света. Сердце такого человека никогда не было тронуто благодатью Божией. Оно чуждо тому, что Божие. Исав оплакивал потерянное благословение, но не свое потерянное состояние. Слезы его не были слезами подлинного покаяния, а скорбью о потерянном благословении. Дорогой друг, Бог всегда готов простить, ибо благость Божия ведет нас к покаянию, говорит Слово Божие. Да, Он долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не слезы о потерянном благословении, но печаль, как говорит Слово Божие, ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Что в Исаве не было этой печали ради Бога ко спасению, мы видим из того, что он после этого пытается сродниться, как он думает, с наследием Божьим, но не по духу, а по плоти. Помните, как сперва Исав женился на дочерей хитейских, а они оказались бременем Ревеке и Исаку, его родителям? И дальше сказано: «И увидел Исав, что дочери ханаанские не угодны Исаку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сверх других жен своих». Да, жалкое старание душевного человека путем плоти связать себя с избранным народом. Он думал, что этим он унаследует спасение и приобретет благословение в очах отца своего. Видите, Исав думал, что раз Измаил родился от Авраама, то он должен быть наследником веры Авраама, не понимая, что Измаил родился по неверии, по плоти, от Агары, и поэтому тоже чадо плоти, чадо гнева, как и прочие. Ему кажется, что имя Авраама достаточно, как некоторым кажется, что название «христианин» спасает. Нет, дорогие мои, никакие внешние перемены не делают человека чадом Божьим. Новые привычки, названия, образ жизни, как бы они ни были хороши, недостаточны. Подлинное спасение производит коренное изменение в человеке. Дух Святой силой искупительной жертвы Иисуса Христа должен возродить нас к новой жизни, уничтожить в нас грех, сделать нас неисправленным, но совершенно новым творением. Должно вам родиться свыше, вновь, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога. О, благодарение Ему, что Он готов это сделать для тебя сегодня, если ты никогда не пережил этого нового рождения. Обратись сейчас всем сердцем к Богу и скажи, что ты грешник, и что ты жаждешь получить прощение и наследие со святыми. Открой сейчас свое сердце Ему и скажи: «Господи, я хочу, чтобы с этого дня, с этого момента Ты стал моим Избавителем и моим Богом. Сделай это, ибо знай, что благость Божия ведет тебя к покаянию».